Сэдди Макдональд, молодая медсестра, черноволосая, симпатичная, не пользовавшаяся косметикой, обычно приходила в палату Брэди во второй половине дня, чтобы проверить его состояние, записать жизненно важные показатели и подготовить к ночи. Но не скажешь ведь подготовить ко сну, потому что он вроде бы спал постоянно. Брэди наблюдал за ней из-под прикрытых век, как наблюдал за всеми, кто заходил в его палату, с тех пор, как проник сквозь стену своего подвала мастерской, где оказался впервые, обретя сознание. Она, похоже, боялась Брэди, но он уже понимал, что это касалось не только его. Медсестра Макдональд боялась всех. Она была из тех женщин, что убегают, а не уходят. Если кто-то появлялся в палате 217, когда она выполняла свои обязанности, ну, к примеру, старшая медсестра Бекки Хелмингтон, Сэдди сжималась в комок и старалась стать невидимой. Доктор Бебино ее просто ужасал. Когда они вместе находились в палате Брэди, тот буквально ощущал запах ее страха. Постепенно он начал понимать, что это, возможно, не преувеличение. На следующий день, после того, как Брэди заснул, думая о заварном креме, Сэдди Макдональд пришла в палату 217 в четверть четвертого. Посмотрела на монитор, закрепленный над изголовьем, что-то записала на листке состояния больного в изножье кровати. Потом проверила бутыли на штативе и пошла к стенному шкафу за новыми подушками. Она приподнимала Брэди одной рукой, маленькой, но руки сильные, и заменяла старые подушки на новые. Эту работу полагалось выполнять санитаром, но Брэди думал, что Макдональд занимала низшую ступень больничной иерархии. Да, медсестра, однако даже санитары котировались выше. Он решил, что откроет глаза и заговорит с ней, как только она поменяет подушки, когда их лица будут совсем рядом. Это ее напугает, а Брэди обожал пугать людей. Многое в его жизни изменилось, но не это. Может, она даже закричит, как закричала другая медсестра, когда он пустил волну по одеялу. Однако по пути к стенному шкафу Макдональд остановилась у окна. Из него было видно только многоэтажную автостоянку, но она простояла там минуту, две, три. Почему? Чем заворожила ее эта чертова кирпичная стена? Вот только не вся она была кирпичной. Брэди осознал, что смотрит в окно вместе с медсестрой Макдональд. На каждом этаже имелись большие проемы, и когда автомобиль поднимался по пандусу, солнце отражалось от ветрового стекла. Вспышка, вспышка, вспышка. «Господи Иисусе», — подумал Брэди, — «это мне полагается быть в коме, а впечатление такое, будто у нее какой-то припа... Но подождите, подождите чертову минуточку. Я смотрю вместе с ней? Как я могу смотреть вместе с ней, когда лежу на кровати?» Проехал ржавый пикап. За ним седан «Ягуар», вероятно, автомобиль какого-нибудь богатого доктора. И до Брэди дошло, что он смотрит не вместе с ней, а из нее, словно наблюдает за меняющимся ландшафтом с пассажирского сиденья, а за рулем сидит кто-то другой. И да, у Сэдди Макдональд был припадок, но такой легкий, что она даже не понимала, что происходит. Его спровоцировали вспышки. Отблески солнца на ветровых стеклах. Как только возникнет просвет в транспортном потоке на пандусе или солнце чуть сместится, она выйдет из транса и продолжит выполнение своих обязанностей. Выйдет из транса, даже не подозревая, что вошла в него. Брэди это знал. Знал, потому что находился в ее разуме. Он копнул чуть глубже, и оказалось, что он видит ее мысли. Потрясающее зрелище. Он наблюдал, как вспышки метались взад-вперед, туда-сюда, вверх-вниз. Иногда их тропы пересекались в темно-зеленой среде, которая была, может, ему еще следовало подумать об этом, крепко подумать, прежде чем делать выводы, ядром сознания, индивидуальностью Сэдди. Он попытался пробраться еще глубже, идентифицировать некоторые мысли рыбы, хотя, бог свидетель, как быстро они проскакивали мимо. Но что-то о булочках, которые она съела дома, Что-то о кошке, которую видела в витрине зоомагазина, черный с забавным белым пятном на груди. Что-то о деньгах. Это были деньги? Что-то об ее отце, и эта рыба была красная, цвета злости или стыда, или того и другого. Когда она отвернулась от окна и направилась к стенному шкафу, Брейди вдруг закружила, словно в вихре. Ощущение прошло, он оказался в собственном теле, смотрел на мир только своими глазами. Она вышвырнула его из своего разума, даже не зная, что он там был. Потом приподняла его, чтобы подложить две ортопедические подушки со свежими наволочками под голову. Глаза Брейди смотрели в одну точку, полуприкрытые веками. И он не произнес ни слова. Поначалу следовало обстоятельно все обдумать.